Ладно. Мы начинаем, да? Это у нас санитарные потери или опаздывающие? Извините, терминология военного врача. Значит, ну да, самая лучшая медицина — это, конечно, военная. Хотя вот по этому анекдоту военный врач, его относят к категории, ну, В, да, третий получается. А, обыкновенный врач, Б, женщина-врач, потом В, военный врач. Если мерить специалистов по самым лучшим, то самые лучшие врачи — это военные. Я объясню вам почему. Здесь, например, военно-медицинская академия, у них больше возможностей. В годы социализма все работало на войну. Пусть свет Христового воскресения посылает вам свою благодать, Христос воскрес. Ну ладно, потом отвечу. Вообще все лучшее в армии было. Я в армии 6 лет служил, я потом демобилизовался. Техника, которую мы пользовались уже несколько лет, у нас не было. Она пришла через несколько лет на гражданку. А к нам присылают самое новое, сюда присылают куда? В армию. У нас эта техника стоит года 3. Во время учения ее проворачивают и прочее, прочее. Потом, когда поступает что-то новое, старое отправляют на гражданку, а у нас опять новое. И лекарства, которыми мы пользовались уже несколько лет, когда я пришел на гражданку, их не было еще. Вот. Ну, я почему это говорю? Вы явление нужно учитывать по самым лучшим образцам, а не по самым худшим. Гималайя — это все-таки 800 высота, а Казбек — это, а Кавказ — это 5600 где-то, вот так вот. Поэтому Гималайя выше. Хотя на Гималаях есть, наверное, участки, которые ниже. Да. Кстати, для чего это я говорю? Себя вы оцениваете по каким параметрам? Самым низким вашим достижением, самым высоким или средним? Конечно, самым высоким. Случайно на 2 метра прыгнуть нельзя. Если вы один раз прыгнули, это и есть вы. Просто надо подумать, почему у вас не получается стабильности каждый раз на 2 метра прыгать. Надо какие-то условия убрать или и создать. Будьте каждый раз так прыгать. У нас есть такое одно мифологическое страдание у мужчин — импотенция. Это чисто психология, импотенции нет. Кстати, женщины так же, как и половой холодность. Это миф. Холодильник тоже использует электроэнергию и электроплитку. Просто не туда подключили. И вот многим помогало. Вспомните ваше высшее достижение в сексе, мужчинам. Это вы и есть. А если у вас это что-то не получается, значит, кто виноват? Партнерша не стимулирует вас. Ее надо прогонять. Если не получается. Как-то у нас Виагру догадывается принять, а партнершу сменить никак не может. Живая Виагра гораздо лучше таблетки. Вот, а он начинает себя обвинять, что он плохой. Ну и женщины холодные тоже, их нету. Мамы их сделали, это целый сценарий. Холодная женщина. Когда воспитывают, что мужчины — это грязные животные, им нужен голый секс. Вот. И пошел сценарий. Ну ладно, значит, у нас что-то сегодня поменьше народу, да? Вот. Жалко, что у нас верующая Саида. отсутствует, наверное, уехала. Что? Что? На автовокзале видел 20 минут назад. Вместе. Ну, то есть отправлялась домой, да? Уже сбили. Нет, нет, нет. Мы вместе в гостинице ночевали. Вообще не было, конечно. Что? Она сегодня едет в Ростове по святым местам. Ага, ну ладно. Значит, это ну, зато вы видели, что значит сценарий. Весь ум идет на то, чтобы выполнить этот сценарий. Вы знаете, как вот артист, он попадает в сценарий, играет там серого волка, ему нужно загрызть бабушку, загрызть внучку. Вот. И он ее грызет, хотя внутри артист сам. Человек хороший, но сценарий его обязывает. Вот я просто хочу, чтобы вы не злились. Человек по своей натуре добр. Но когда он попадает в сценарий, он вынужден играть. Да. Вот эту вот роль, которую ему навязали. Он должен грызть бабушку. Хотя ему грызть бабушку совсем как артисту и не хочется. Но что делать? Такая роль у него. Вот. И вот это вот как раз сила сценария. А нет, его тогда из этой пьесы выгонят, если он не будет грызть. Кстати сказать, когда человек уже понимает, что он в сценарии, и начинает из него выходить, у него возникает чувство одиночества. Один, он смотрит один. Те люди, которые его раньше не интересовали, сейчас он эту пьесу не играет. И вот люди, которые интересуют, значит, его они не интересуют, он уже не играет. В этой пьесе он перестал быть серым волком, и ему бабушка нужна, которая тоже в сценарии. Нет, и внучка тоже в сценарии. Ему ни бабушка, ни внучка не нужны, и обычно выход из сценария сопровождается тоскливым настроением. Ну, нечто... Вот, что? Меня пугало именно вот это вот одиночество. Да, вот это, да. Вот это вот, да. Вот это вот депрессия, которая возникает закономерно. Я еще раз хочу вам сказать, почему я не рекламирую свою технику. Потому что если я работаю хорошо, то, как правило, после... Ну, хотя бы несколько минут становится человеку дурно. И он становится как бы один. Он в растерянности, он потерял партнеров для игр. Тяжко получается. И вот в это время хочется все бросить и опять пойти играть прежнюю пьесу, что многие и делают. Но если они уже у нас побыли, они не могут уже с таким остервенением играть этот сценарий. Они уже хоть что-то да увидели, но потом возвращаются. Вот. Так что вот это вот так называемое ухудшение, оно закономерно. Ну, как ухудшение после хирургической операции. Но тем не менее, я знаю, что после хирургической операции человеку больно. Но он говорит, что-то такое вот тягучее вот слетело. Все-таки он все равно где-то видит, что это острая боль, а вот то нудное уже, да. Ну, многие не выдерживают, берут, что называется, себя в руки и опять начинают играть кого-то. Но не самих себя. Вот. Ну, а некоторых и не удается. Сценарий так тяжко человека затягивает, что, значит... Да, кстати, религиозная вера, она не так уж страшна. Хуже, когда затягивает алкоголизм, болезнь. Но тоже, когда человек верит, в чем его, кстати, обратите внимание, как устроены все храмы, не имеет значения, буддийский, христианский, там вроде, ну, христианский я чаще бываю. И как плохо устроены наши храмы. производственные коллективы и даже семьи.